Это сладкая боль. Ее стоит пережить. Они опять уселись в лимузин и поехали к флигелю позади дома. В маленьком городке Игл, к западу от Вейля, Спенсер и Элли остановились, чтобы заправиться. В крохотной ловчонке рядом с заправочной станцией Элли удалось купить 2 тюбика суперклея в лавочке, и было всего лишь 2 тюбика. «Зачем суперклей?» — спросил ее Спенсер, когда она вернулась в машину. Он как раз расплачивался наличными с работниками заправочной станции. «Потому что гораздо сложнее найти здесь сварочный аппарат и все остальное». «Да, конечно, вы правы», — подтвердил он, как будто понимая, о чем она говорила. Элли была очень серьезной, словно иссяк запас ее улыбок. «Сейчас не очень холодно, и я надеюсь, что клей затвердеет. Я могу поинтересоваться, что вы собираетесь сделать со своим суперклеем?» «Склеить кое-что?» «Да, конечно, наверное, это так и есть». Элли села сзади, рядом с Рокки. Спенсер повел машину, как просила Элли, мимо ремонтной мастерской при заправочной станции и остановился у высокой стены из снега позади станции. Увертываясь от теплого языка собаки, Элли приподняла вверх стекло маленького окошка между салоном машины и багажным отделением. Она приподняла его только на дюйм. Из сумки она достала оранжевый удлинитель. Она забрала его с собой, когда им пришлось покинуть ровер. У нее был адаптер, который мог превратить зажигалку любой машины в 2 электрические розетки, работавшие от мотора во время движения машины. И, наконец, у нее были компактное устройство спутниковой связи с автоматическим слежением и, похоже на летящую тарелку, приемопередающий диск. Спенсер открыл дверцу багажника, а Элли влезла внутрь и истратила почти весь суперклей, чтобы крепко приклеить микроволновое приемопередающее устройство. Спенсер заметил, что для этого было бы достаточно всего лишь несколько капель клея. «Я должна быть уверена, что в самый неподходящий момент ничего не отклеится. Устройство должно быть стационарным. Вы использовали столько клея, что теперь для того, чтобы отодрать этот прибор, вам придется применять портативное ядерное устройство». Рокки наблюдал за ними через заднее окошко машины. От любопытства он наклонил голову на бок. «Клей высыхал довольно долго». То ли потому, что Элли не поскупилась, то ли потому, что было слишком холодно, но через 10 минут микроволновый приемопередатчик был накрепко приклеен к полу багажника. Элли развернула принимающий диск. Она присоединила один конец удлинителя к приемопередатчику, потом засунула пальцы в узкую щель между салоном и багажником и пропустила удлинитель в заднюю часть салона. Рокки протиснул морду через окно и лизал руки Элли, пока она работала. Когда провод между окном и приемопередатчиком натянулся, Элли оттолкнула нос Рокки и опустила окно вниз, но так, чтобы не повредить провод. «Мы что, будем следить за кем-то с помощью спутника?» — спросил ее Спенсер, когда она вылезла из багажника. «Информация — сила», — ответила ему Элли. Спенсер плотно закрыл багажник и сказал: «Конечно, конечно, вы правы. И я обладаю весьма важной информацией». «Я в этом ни на минуту не сомневаюсь». Они вернулись в салон машины. Элли протянула удлинитель вперед и воткнула вилку в одну из розеток, сделанных с помощью адаптера из зажигалки. Во вторую розетку она включила компьютер. «Все в порядке», — мрачно сказала она. «Следующая остановка — Вейль». Спенсер включил мотор. Ева Джаммер была очень возбуждена. Ей даже было трудно управлять машиной. Она ездила по улицам Вегаса и искала возможность стать полностью удовлетворенной женщиной, как учил ее этому Рой. Проезжая подозрительный бар, где сверкающая неоновая реклама предлагала посмотреть на полуголых танцующих девушек, Ева обратила внимание на жалкого средних лет мужчину, который выходил из двери. Он был лысым, весил как минимум лишних 40 фунтов. На лице у него висела складками кожа. Усталый, он сильно сутулился, руки в карманах пиджака, опущенная голова. Он шлепал к полупустой парковке рядом с баром. Ева проехала мимо него и остановилась. Через боковое окно она видела, как он приближается. Он так шаркал ногами, как будто весь груз мира покоился у него на плечах. Ему было трудно выносить подобную тяжесть. Ева представила себе его жизнь. Слишком старый и непривлекательный, слишком толстый человек, которому было сложно заводить знакомство. Он был слишком беден, чтобы оплатить ласки девушек, которых так сильно желал. Пропустив пару кружек пива, он направлялся домой. Он возвращался в холодную, одинокую постель, проведя несколько часов в баре и любуясь великолепными, длинноногими, с большими сиськами девицами. Они были молоды и обладали крепким телом. Он знал, что никогда не сможет ими насладиться. Он был расстроен и обижен, и к тому же ужасно одинок. Еве стало жаль этого мужчину. Жизнь была так несправедлива к нему. Она вышла из машины и пошла ему навстречу. Он как раз остановился возле своего грязного понтиака, которому было не меньше 10 лет. «Извините меня», — сказала она. Он повернулся и широко раскрыл глаза, увидев Еву. «Вы были здесь вчера», — начала разговор Ева. Она не спрашивала его, а утверждала непреложный факт. «Ну, да, на прошлой неделе», — сказал мужчина. Он не мог удержаться и оглядел ее с головы до ног, не замечая, что облизывает губы. «Я еще тогда обратила на вас внимание», — сказала Ева, делая вид, что испытывает неловкость. «Мне не хватило смелости поздороваться с вами». У мужчины от удивления отвалилась челюсть. Он был немного настороже, не веря, что такая роскошная женщина может обратить на него внимание. «Все дело в том», — продолжала Ева, — «что вы очень похожи на моего папочку». «Здесь она здорово врала». «Вот как?» Мужчина немного расслабился, когда она упомянула о своем папочке, но... В его глазах также уменьшилась и жалкая надежда. «О, вы очень похожи на него», — продолжала Ева. «И дело в том, что... Я надеюсь, что вы не подумаете, что я извращенка, но дело в том, но я могу лечь в постель и достигнуть экстаза только с мужчинами, напоминающими мне моего отца». Когда он понял, что ему выпало по билетику счастье более волнующее, чем все его фантазии, подпитанные тестостероном, этот жирный опустившийся Ромео распрямил плечи. У него заволновалась грудь. Он выкатил ее, как влюбленный петух. Улыбка восхищения сделала его лет на 10 моложе, но он все равно напоминал слюнявого бульдожку. И в этот краткий миг, когда бедный мужик стал счастливым и живым, как ни разу за многие недели, месяцы и, быть может, годы, Ева вытащила беретту с глушителем из своей большой сумки и 3 раза выстрелила в него. У нее в сумке была камера «Полароид». Ева волновалась, что на стоянку может не вовремя въехать какая-нибудь машина или появятся другие посетители бара. Но, тем не менее, она сделала 3 снимка мертвого тела бедняги, лежавшего на бетонном покрытии рядом со своим понтиаком. Возвращаясь домой, Ева думала о том, какой чудесный поступок она совершила. Она помогла этому милому человеку покончить с его неидеальной жизнью, освободила от горькой участи отверженного, избавила от депрессии, одиночества и грусти. У нее на глазах показались слезы. Она не рыдала и не была слишком взволнованной, чтобы не справиться с управлением машиной. Она плакала тихо-тихо, но сочувствие в ее сердце было глубоким и сильным. Она плакала всю дорогу домой. Когда ставила машину в гараж, плакала дома и в своей спальне. Там она поставила снимки на ночной столик, чтобы Рой мог их увидеть, когда через 2 дня вернется из Колорадо. Но потом с ней случилась странная вещь. Она была взволнована своим поступком. У нее из глаз нескончаемым потоком лились искренние слезы, но неожиданно глаза у нее высохли, и она сильно возбудилась.